Первая пара по травоведению в этот день прошла малость необычно. Я уткнулась в книгу и не слышала, как преподаватель несколько раз назвал имя Мэй, пока меня под партой не пнула рыжая Софи. Я подскочила и на автомате ответила на вопрос. Мистер Эглер задумчиво огладил бородку и сказал, что если бы он стоял к классу спиной, он был бы уверен, что ответила не Мэй, а Леонсия. Очень уж не похоже все это на Мэй. «Спалилась», — подумала я. «На первой же паре спалилась». «А где ваш охранник, леди Мэй? Где мистер Рой?» Мистер Эглер сцепил руки за спиной. «Рой отправился с Леонсией. Ей нужна была помощь». «Хм, я думал, что мистер Рой ваш личный телохранитель». «Хорошо. Итак, класс, достаем листочки». Послышался дружный стон, а я сидела, переваривая услышанное. «Рой – личный телохранитель Мэй? Но ведь Мэй – незаконнорожденная дочь крестьянки и, по всей видимости, какого-то мелкого аристократа. Она донашивала мои платья. На выходные в городе я платила за мороженое и карусели, за себя и за Мэй. И даже и за Роя. Но ведь действительно, если посмотреть объективно со стороны, то Рой выглядел не как друг, а как телохранитель, как слуга Мэй. Фу, ну и чушь лезет в голову, когда не выспишься. А не высыпаюсь я давненько, штудируя книги из библиотеки. А сегодня не выспалась и подавно. Все мысли крутились вокруг нового преподавателя по магии. Что же ему тут нужно? Он вошел, высокий, прямой, со своим саквояжем в левой руке. Безупречный камзол, безупречная прическа. Красив. Очень красив. Женская половина группы издала дружное «Ах, я тоже». Поставив саквояж на учительский стол, темный развернулся лицом к группе и заговорил приятным баритоном. «Меня зовут магистр Аристенель. Я прочту вам лекции по основам эльфийской магии». Удивленный шепоток пополз по аудитории. «А так как вы уже успели заметить, что я эльф, то и занятия наши в большинстве своем будут проходить в лесу». Группа довольно загомонила. «Это и понятно. Кому охота сидеть в душной аудитории, когда за окном золотая осень?» С ее изумительными запахами пожелтевшей листвы, спелых ягод и веющего в природе ожидания долгой, холодной зимы. Особенно радовались ребята-оборотни, желая размять ноги, гоняя по лесу братьев-гоблинов, что всегда сидели с хмурыми рожами на последнем ряду, задыхаясь в стенах университета. Сейчас и их толстые губы растянулись от уха до уха в жуткий оскал. По видимости, у них называемой улыбкой. Бр, лучше бы они и дальше сидели с каменными рожами. Жуть какая. Вообще они неплохие парни. И место в столовой займут для всей группы. И мясо не отбирают у младших курсов, а выменивают на выпечку из своих порций. Оборотни так вообще смешливые ребята. Все время в движении. Бегают, пихаются, чем-нибудь перекидываются. Азартно спорят, кто дальше прыгнет. Выше влезет, быстрее добежит. Парни из человеческих земель всегда держались вместе, считая, что раз не такие сильные, как гоблины, и не такие ловкие и выносливые, как оборотни, то держаться надо вместе, чтобы, если что, брать количеством. Хотя в нашей группе не было межрасовых распрей никогда, как-то все помогали друг другу. Однажды даже встали стеной против группы некромантов, когда те подшучивали над рыжей Софи и Лаурой-гномкой. Девочки в группе были в основном человечками с неплохим магическим потенциалом. Меня мой папа посчитал, что спрятал в группе таких разных особей, хотя эльфийка я была все же одна. Но о том, что я наследная принцесса королевства светлых эльфов, знали только Мэй и Рой. С Мэй мы жили 3 года в одной комнате, а Рой – это просто молчаливый утес, таскающийся за нами всегда, так как мы с Мэй, понятное дело, дружили. Сейчас для нас откроют портал, и мы выйдем в лесу на первое занятие. Не разбредаться, не пугаться, искать вас по всему лесу не буду. Кто потеряется, сам виноват, — продолжил эльф. Группа удивленно переглядывалась. Это какой же властью обладает магистр, что по его первому требованию для всей группы открывается портал университета. «Итак, группа, идем в лес. Все за мной в портальный зал». В лесу стоял многоголосый птичий гвалт. Ветерок играл в кронах деревьев, почти целиком окрасившихся в желтые и красные цвета. Блаженно закрыв глаза и раскинув руки, я слушала, как шепчутся растения, как жалуется старая сосна, что у нее сохнет корень. Молодые березки сетуют на долгое отсутствие дождя. Почуяла, как краснеет на болоте клюква, как желтеют листья. Меня вывел из транса звук. «Так значит, вы Мэй?» — спросил магистр. «Да». «Вы эльфийка Мэй?» «Нет, я так красноречива». «Тогда что вы делаете, если не слушаете лес?» Темный не спускал с меня глаз. «Загораю», — попыталась выкрутиться я. «Ну-ну», — хмыкнул он и отошел к группе, начав урок. Магистр Аристониэль учил нас ощутить внутри себя магию, но это я и так умею. Учил передавать дар жизни, учил, как направить энергию на семечко, чтобы оно выкинуло росток. Я, помня, что я сейчас Мэй, только делала вид, что стараюсь, чтобы не раскрыть себя. Внезапно сзади, с обеих сторон, очутились рожи братьев-гоблинов. «Что, поганка Мэй, ничего не получается?» — прошептал зловеще почти мне в ухо один. «Пусть всевидящая мать не позволит пробудиться твоей черноте, поганка Мэй!» — прошептал второй брат с другой стороны. Я остолбенела. «Да что же это такое? Братья-гоблины ненавидят Мэй?» Когда мы вернулись в университет после этого занятия, наступил обеденный час. Я в задумчивости шла в столовую, когда меня нагнали оборотни с нашей группы. Не ожидая подвоха, я им улыбнулась, как делала всегда. «Что ты лыбишься? Опять задумала какую-то пакость?» Джей остановился, подбоченясь. «Кому на сей раз повезет? Леонси с тобой рядом нет, значит, не ей. Тебе прошлого раза было мало. Тебя предупредили не трогать Леонсию. Жаль, она считает тебя подругой. Только не знает, какая ты дрянь, каких поискать». Я остолбенела. «Что, проглотила свой грязный язык?» Эд сорвал с моего плеча сумку и перекинул Эллу. Эл Каю, Кай швырнул ее больно в меня. «Надумаешь еще раз навредить Леонсии, оторвем башку в 3 секунды». Оборотни, развернувшись, пошли в столовую, перекидываясь шуточками и позабыв обо мне. Я стояла, согнувшись от боли, по щекам текли слезы. «Что же это получается? К Мэй относятся плохо все. Абсолютно все. Ее ненавидят, ее презирают. Но как же это? Ведь я с ней дружу. Мы вместе ходим на занятия, в столовую. Я никогда не видела плохого к ней отношения. Но ведь я и не видела, чтоб с ней кто-то общался, чем-то делился, чтобы кто-то с ней вообще разговаривал. Что же ты натворила, Мэй?» Вечером я ждала известий от подруги, но их не было. В душе поселилась тревога. Зато в портальный сундучок упал кристалл. Тот самый кристалл, ради которого я осталась и не поехала домой. Его мне обещал найти хранитель библиотеки, но только на одну ночь и не вынося за пределы университета. Я засела за изучение хроник и потеряла счет времени. Нашла небольшую зацепку. У Д'Артаниэля IV, правителя темных эльфов, 10 лет назад, оказывается, была болезнь. Сначала слабость, потеря аппетита, потеря памяти, неузнавание близких, потеря желания жить, угасание. Здоровый и могущественный правитель иссох всего за пару месяцев. Придворные не сразу заметили, что правитель болен, но правителю повезло. В замок прибыла делегация из королевских оборотней, и, узнав о болезни правителя темных эльфов, за закрытыми дверями сообщили личному лекарю правителя о возможном излечении и противоядии. Знать бы раньше. Папа болен как месяц. Теперь вот он потерял аппетит и, как написала мне старая нянюшка, испытывает слабость, головные боли, все чаще не встает с постели. Поэтому я тороплюсь, перечитывая книги. И решила не тратить 3 дня на глупый бал по случаю моего дня рождения. Если я найду способ излечить отца, то мы будем счастливы еще много времени. А если не успею спасти папу, до конца своих дней буду винить себя, что вместо того, чтобы искать лекарства, отплясывала на балу. Я вспомнила, как месяц назад, на каникулах, накинув личину купца средней руки и оставив охрану, отец провел со мной целый день. Мы гуляли по тихим скверикам, ели мороженое в городском саду, сидя на лавочке в беседке, густо увитой хмелем и спрятанной от любопытных глаз. Разговаривали обо всем, что важно нам двоим, о маме, о их жизни, о их любви. Папа рассказал, как он впервые увидел маму. Верхом на высокой чалой лошади она смотрелась хрупкой, невесомой. Ее золотые косы, как изящное кружево, были уложены вокруг головы. В легком ажурном платье цвета молока она была само совершенство. А когда я встретился с ней взглядом, я пропал. Веселый, озорной взгляд, не присущий высокородной эльфийке, не оставил мне никаких шансов. Эти глаза я вижу на твоем лице, глаза летнего неба. Папа был спокоен и расслаблен. Возможно, это был первый его выходной за целый год. Ведь в другие разы отец приходил ко мне личным порталом не больше, чем на пару часов. Потом он проводил меня до общежития. Я уговорил его подняться ко мне в комнату, посмотреть, как я живу. Отец не стал возражать, не стал торопиться к своим важным государственным делам. Я познакомила отца с Мэй. Пока она готовила чай, отец пролистнул учебник, оставленный мной на столе, взял мамин портрет в ажурной рамке, нежно погладив пальцами любимое лицо. Стоп! Ведь именно после того дня отец и заболел. Как раз на следующий день отец и не смог встать с постели. Мы весь день были только вдвоем, только вот чай делала Мэй. Ну нет, куда-то меня не туда заносит. Я просматривала кристалл в надежде на описание лечения, но его там не было. Так, значит, мне нужно найти эти знания у темных эльфов. Но как это сделать, если я светлая эльфийка, и мне в королевство темных так просто не попасть незамеченной? И я принцесса. Кто меня отпустит? Ведь не по статусу принцессе светлых ехать самой к темным. Или к оборотням. Что те, что эти подумают еще, что я к их наследным принцам приглядеться решила. Устроят мне пышную встречу на высшем уровне. Этого еще мне не хватало. Но у меня, как у лучшей ученицы, было разрешение на экскурсию, то есть одноразовое использование портала туда-сюда в один день. Значит, пришло время доставать его из заначки.